Учиться ремеслу было интересно, и с Филипповой цепкостью нетрудно. Первым делом будущих филеров натаскивали, то есть обучали азам, наблюдательности и составлению словесного портрета. Тут никакой самостоятельности не дозволялось. Описывать объект наблюдения строго по порядку. Пол, возраст, рост, телосложение, цвет волос, предположительная народность, наличие особых примет, во что одет. Лицо описывать сверху вниз. Брюнет, шатен, блондин, рыжий, седой, лысый. Они чернявый, каштановый, белобрысый, плешивый или еще как-то. Форма носа, овал лица и прочее, прочее. Рост и все расстояния в охранном определялись не по старинке, а по европейскому обычаю, на метры и сантиметры. Никаких аршинов с вершками. По всем этим премудростям Филипп шел в классе первым и был раньше всех допущен ко второму уровню – практическим занятиям. Здесь обучали маскировке, японской джиу-джитсу и французскому савату – стрельбе с обеих рук. Бляхин в первочах не ходил, но явил себя не хуже прочих. На третьем месяце он был выпущен на улицу и 2 недели проходил курс учебной слежки. Это когда кто-нибудь из опытных агентов изображает объект, который надобно выявить, выяснить или задержать. Тоже не просто слова, а термины. У каждого свой точный смысл. К примеру, выявление не предполагает никакого контакта с объектом или его окружением. Требуется просто установить, где человек проживает и что собой являет. Подозрительный или так, случайно подвернулся. Выяснение посложнее. Это уже работа с установленным врагом, про которого нужно собрать все доступные сведения. Ну, задержание понятно. До этого ответственного и опасного дела зеленых агентов вроде Филиппа, конечно, не допускали. Однако все правила и приемы он был обязан знать. Мало ли что. И когда дядя Володя взял Бляхина к себе в напарники, уже не на учебную, а на боевую слежку, с первого же раза пришлось одного агитатора брать крутой залом. Ничего, не сплоховал Филя. Держал гада крепко, за ноги, пока Слезкин руки вязал. Получил потом благодарность в приказе и 5 рублей наградных. Вроде немного, а приятно. Правда, вскоре, это когда Филипп во дворе за Казанской улицей человека с браунингом упустил, дядя Володя, помимо того, что бока намял, еще и оштрафовал на ту же 5. Но были после еще премиальные, а забитого, известно, 2 небитых дают. Нравилась Бляхину служба не сказать как. Во-первых, давала освобождение от военного призыва, а уж и возраст подошел. Во-вторых, очень это приятно. Глядеть на телятину обывательскую и знать. Я над вами досматривать поставлен. Мне от власти доверие. В-третьих, обрисовывалась перед Филиппом прямая и ясная дорога. Светлое будущее. Думал, выйдет из стажеров в младшие филеры, потом в старшие, а лет через 5-10 и в бригадные, как дядя Володя. Учебы Бляхин не боялся, ибо знал, чего умом не возьмешь, зубрежом одолеешь. При хорошем от начальства отношении и примерном формуляре можно экзамен на классный чин сдать. А выйдешь в чиновники, да по охранному делу, тогда и горизонт тебе не преграда. Уверен был, что держит жар птицу за хвост. Но подвела птица. Обожгла пальцы огненными перьями. Хлестнула по харе пламенем, еле жив остался. Кто б мог вообразить, что гранитный, чугунный, бронированный, на 1000 лет сооруженный чертог с гордым именем «Империя» рухнет, будто трухлявый сарай, передавив верных своих сторожей. Батю Степана Гавриловича, царствие небесное, вкупе с еще несколькими надзирателями, кто никак поверить не мог, что закону настал конец, да не сбежал вовремя. Лихие люди, шпана уголовная, забили железными ломами и лопатами во время разгрома крестов. Так и не довелось Филе замириться с родителем, получить его отеческое прощение. Он и сам-то 27 февраля в черный день еле ноги унес. С утра собрали всех на Мытнинской. Ожидалось, что беспорядки, разразившиеся по всему городу, будут подавлены силой оружия. И тогда начнется у сотрудников самая работа — хватать зачинщиков и агитаторов, пока не забились по щелям. Но за полдень стало ясно, что войска по толпе стрелять не будут. И как-то сделалось тошновато. По телефону сообщили, что окружной суд и сыскная полиция разгромлены. Гвардейская полурота, которую генерал Глобачев вызвал для охраны своего важного учреждения, вела себя погано. Офицеры куда-то подевались, а солдаты поглядывали на окна недобро. Некоторые плевали и кулаком грозили. Начальник от греха отправил гвардейцев назад в казарму. В 17:00 прибежали наблюдатели, поставленные со стороны Александровского. Большущая толпа раздербанила там спиртоочистительный завод и пьяная, шумная двинулась к охранному. «Двери запереть, расходиться поодиночке», — приказал тогда господин генерал. Ну, все и кинулись, кто куда. Блякин, когда дворами бежал, из окна откуда-то засвистели, крикнули: «Держи легавого!» Страшно было, но уберег Господь. Пожар был в охранном, все секретные бумаги сгорели, портреты разодрали и даже, сказывали, мебель зачем-то покрушили. Но благодаря генералу Глобачеву сотрудников никого на месте не застали. Добрался Филипп через ополоумевший город к себе на Лиговку и с тех пор сидел тише воды, ниже травы, помогал матери, она у Николаевского вокзала пирогами торговала. Так он взад-вперед корзинки таскал. Туда полные, обратно пустые. Заработок был скудный, но спасибо хоть такой. И вот, откуда ни возьмись, дядя Володя. Все такое же. Зубы скалит, командует, дерется. Будто и не было никакой революции. Филипп ему: «Мне надо пироги вынимать, к 17:00 на вокзал нести». А дядя Володя не слушает, говорит со смешком: «Беда, коль пироги начнет печи сотрудник». Взял за шиворот, как кутенка, усадил к окошку, где светлее, и стал колдовать над бляхинской физиономией. Достал филерский набор, разработан специалистами для быстрого изменения внешности. Приклеил Филиппу жидкие усишки, помазал чем-то на щеках и еще у краешков глаз. Посмотрел на себя Бляхин в зеркало, не узнал. Заскуластила рожа, зататарилась. Себе бригадный пристроил ледашную бороденку и растрепанный парик. Он для того и растительность на голове брил, чтоб сподручнее было преображаться. «Пойдем, — говорит Ахметка, — по дороге объясню. Я тебя буду Ахметкой, а ты меня, если что, зови Никифором. А лучше никак не зови и держись подальше. У тебя будет своя задача, у меня своя. Пешком далеко, поэтому дядя Володя остановил извозчика. Тот не хотел Филю в его грязном ватнике на сиденье сажать, но Слезкин ему синенькую посулил. И сели, поехали. «Зачем вы меня в пасть волчью везете?» — от страха заговорил Бляхин жалобно и красиво. «А признают, там студенты с ружьями, они нашего брата ненавидят, в тюрьму сволокут». «Тоже еще фигура. Кто тебя, соплю, знает? И нету там больше студентов. Надоело им кутузку сторожить. Я этого давно жду. Сегодня с утра в караул солдаты-волынцы заступили. Я у них в обед побывал. Четверть спирту подарил от Союза революционных торговцев». «А зачем?» Но дядя Володя, чем на вопрос ответить, стал про другое объяснять. Про лакокрасочный завод братьев Шаховых, что за Большим проспектом в 3 кварталах от охранного. Там, где каждодневный митинг, потому что хозяева сбежали, и рабочие все никак между собой не договорятся, что им дальше делать. Денатурат они весь выпили, теперь 2-ю неделю правление выбирают. Вот туда, на митинг, мы и едем. Я выступать полезу, а ты среди людишек трись. Когда повалят охранку громить, окажись впереди всех. Твоя главная задача, Бляхин, чтоб толпа от входа налево повалила, где у нас были кабинеты и допросные, кричи громко. Вот они, где сатрапов от народа прячут. Понял? А зачем? — повторил Филипп Арабеп еще больше. После объясню. Сам оставайся на лестнице, и тем, кто сзади валит, кричи то же самое. Наверх, на второй этаж тоже можно. Но смотри, направо, где архив был, чтоб ни одна сволочь не сунулась. Они туда вряд ли полезут. Там с февраля после пожара все так и осталось, пусто до черно. А еще раз спросишь, зачем? Вмажу, — предупредил Слезкин, видя, что Филя снова рот раскрыл. И заткнулся Бляхин. Начал внутренне на дело настраиваться. Заводишко Шаховых был невелик. В мирное время производил цветной лак для вывесок, потом получил подряд на защитную краску для броневиков и военных грузовиков. Толпа во дворе была не больше, чем человек в 300. Слушали какого-то пожилого, который призывал образумиться и господ инженеров просить, чтоб вернулись, иначе де все с голоду помрем. Но слушали плохо, перебивали, не соглашались. Филипп, как велено, сзади держался. Сердчишка ёкало. Как-то повернется. Вдруг видит, на ящик карабкается дядя Володя. И сразу орать во все горло, да с подвзвизгом. «Подголосков буржуйских слушаете, которые хочут трудовой народ взад на цепь посадить? Эх вы, дурь безмозглая!» Ему крикнули. «А ты кто такой?» «Еще! Говори дело, не то в шею! Ишь, обзывается!» Но у дяди Володи голос был пронзительный. «Хотите голодать, голодайте! А только на Мытнинской в охранке бывшей от народа сатрапов царских прячут, которые в нас из пулеметов в феврале стреляли! Буржуи от гнева пролетарского своих уберечь хотят!» «Нам-то что?» — раздалось в ответ. «Жрать нечего, он про сатрапов!» «Дураки вы! Это ж все капиталисты первостатейные! У меня кум там истопником. Говорит, у каждого кольцы, часы золотые, лопатники с деньжищами немеренными. Никто их не обыскивал, потому что ворон ворону глаз не выклюет. Сидят там, жируют, обеды в ресторанах заказывают, коньяки пьют, а вы тут-то зубы на полку ложите!» Слушали его теперь внимательно, но кто-то все же крикнул. «Чё ты хочешь-то? На Грабилова подбиваешь?» «Кто сказал Грабилова? Держи его, товарищи! Это провокатор! Никакого произвола не попущать! Все по революционной законности! Ценности у врагов народа реквизировать! Сдать в комитет, честь по чести переписать! И расходовать строго по постановлению на поддержку особо нуждающихся!» Тут зашумели все сразу, и уж никто больше не возражал. Понял Филя, все будет, как Владимир Иванович сказал. Еще минут пять понадобилось оратору, чтоб толпа с места тронулась. Дядя Володя впереди шел, пятясь спиной, и все покрикивал: «Небось, товарищи, там теперь в карауле революционные солдаты, они нам братья, не забидят!» Проходя мимо Фили, взглядом ожег: «Выполняй, что велено!» И Бляхин тогда тоже завопил, стараясь слова на татарский лад подковеркивать. «За мной ходи! Моя там дворником работал, все знаю, за мной ходи!» Повалили по улице бодро. Попробовали варшамянку завести, но песня не выстроилась. Попросту пошли, с криками. Встречные останавливались, пялились с уважением, но без большого интереса. Манифестации в городе случалось в день бесчетно, по какому хошь поводу. Некоторые, узнав, что народ идет громить бывшую охранку, тоже пристраивались. К знакомым дверям сжалось сердце. Филипп поспел раньше всех. Часовой, опираясь на винтовку, с разинутым ртом глядел на приближающуюся ораву. Выглянули еще солдаты, расхристанные, краснорожие, без ремней. «Чего это? Чего?» — испуганно спросил часовой. «Валите отсюда, ребя!» — душевно посоветовал им Бляхин. «Не по вашу душу, народ, но могут и носовать. Насчет сатрапов пролетариат интересуется». Караул сдуло. «Ох, дядя Володя, министерская голова, все предусмотрел. Да только зачем оно надо?» «Турма налево ходи! Там ходи!» — кричал входящим Филя, стоя на лестнице. «Право не ходи, там горело все, нет ничего! Лево ходи!» Когда заполонили дверной проем, ведший в коридор, где раньше были кабинеты следователей и допросные комнаты, а теперь находились камеры предварительного заключения, кто-то, конечно, не послушав Филиппа, сунулся и вправо, но сразу вернулся. От бывшего архива остались только закопченные стены да пепел под ногами. Кому не удалось пролезть в коридор изолятора, рванули вверх, на этажи. Там вскоре загрохотало, задребежало, брали все, что можно было вынести. Столы, стулья, сорванные вместе с карнизами шторы. Двое, кряхтя, зачем-то проволокли сейф с болтающейся толстой дверцей. Со стороны камер, заглушая все, донесся тонкий, будто дурашливый вопль. А Бляхин все стоял, где приказано, бдил у архивной двери и повторял. «Там пожар был! Нету ничего! Влево ходи! Вверх ходи!» И ужасно удивился, когда дверь, за которой вроде бы и быть некому, вдруг толкнула его в спину. Это был дядя Володя, невесть когда и как успевший туда проникнуть. Был он уже без бороды. На плечах тащил мешок с тяжелым. «Все, Ахметка, дуй за мной, живо!» И к выходу. Никто на него внимания не обращал. Вокруг многие что-то тащили или волокли волоком. За углом, не за первым, за вторым, где уже было безлюдно. Дядя Володя Слезкин тяжелую ношу с плеча спустил, остановился передохнуть. «Чего это у вас?» — осмелился тогда спросить Филипп. «Пенсия, которую мне царь Николашка задолжал, да не выплатит». Владимир Иванович подмигнул. «Тогда-то, 27 февраля, когда вы все будто тараканы разбежались, и господин генерал первый, я малость задержался. Личных дел на штатных и внештатных сколько успел в мешок понапихал. Вынести только не сумел». Революция начала двери высаживать. Я мешок в чуланчик за железную дверь. В архиве огонь запалил, сам через портку вылез. Еле-еле ноги унес. Но не зря жизнью рисковал. Он нагнулся, погладил мешок. «Теперь не пропаду». Бляхин слушал, поражался, только и вымолвил. «Не все, значит, сгорело? Не бойся. На стажеров и прочую зелень личных дел я не брал. Какой с вас навар? Сгорел твой формуляр, живи спокойно. У меня тут товарец отборный». Слезкин оглянулся по сторонам, никого вокруг не было. А похвастаться ему, видно, хотелось. Он сунул руку, достал наугад две папки. «Вот, к примеру, господин Сазонтьев Борис Михайлович, социалист-революционер. Ныне в совете заседает, в гору идет. Агентурная кличка — Шелковый. На нас с 915 года старался. А это у нас кто? Студент Иван Лунц. Как же, помню. Способный юноша. Он себя еще проявит. Тут пили золотник к золотнику. Папочек с полсотни, если не более. Вот они, мои кормильцы». И помогут старику, и от беды оберегут, и деньжатами одолжат. А ты, Бляхин, при мне помощником будешь. Мне шустрый и толковый помощник очень понадобится. Хватит и на тебя с этого молока пенок. И потом, когда они попеременно мешок до дяди Володиного дома тащили, он на Васильевском жил, в холостяцкой квартирке по 10-й линии. Слезкин все радовался. Говорил, я Николашке этому безъяйцовому. Верой и правдой служил. Как мог и умел. А ты, Бляхин, знаешь, как я мог и как я умел. И что теперь? Царя в нужник спустили. А мною задницу подтерли. Всею моей жизнью, 30 годками усердной службы. Кому я нужен? Что я такое? Дерьма кусок. Врете. Нужен. Умный человек, Фили, нигде не пропадет, и из того, что ему дано, завсегда сумеет капитал составить. Капитальный человек. Одно слово.